Глава 74. Полина. Во рту ужасно сухо, голова все еще немного кружится. Смотрю на Даню, и кажется, что это сон. Как он узнал, где я? Откуда? Как? Язык с трудом отлипает от неба. Как ты узнал? Видел мир. Желваки проступают на скулах. Она рассказала. Внутри трепыхается отголосок былой ревности, но, видимо, мне вкололи седативные, поэтому острым ножом не режет. Так, лишь колет слегка. «Ясно», — смотрю в потолок. «Нет, это не сон. Даня тут, он настоящий. Все тот же человек, которого я когда-то встретила на шумной вечеринке. Красивая внешность и бездна в душе. Иногда он выкарабкивается, иногда проваливается в нее». И тогда я лечу вниз вместе с ним. В голове странный хаос. Воспоминания приходят обрывками. Помню, как приехала скорая, как меня погрузили в машину. А вот дальше почти пустота. Обрывочные разговоры, какие-то вопросы. «Не знаю, что со мной?» Шепчу, желая поскорее перевести тему разговора в безопасное русло. «Не хочу знать и думать о его жене». Сама не знаю, почему именно так она действует на меня. У Дани было много девушек. Как-то раз я даже его в постели с одной из них застала. Потом была моя мать. Но я все это простила каким-то непостижимым образом. А вот теперь мир. И если я узнаю, что он был с ней, простить уже не смогу. «Детка!» Даня встревоженно вглядывается в мое лицо, гладит по волосам. «Я знаю, что облажался по полной. Черт!» — опускает взгляд. «Я... Гондон! Я знаю! Прости!» Гладит руку, и внутри меня разливается предательское тепло. «Ненавижу, когда он такой. Ненавижу, что не могу устоять». Мы молчим какое-то время, пока я собираю в кучу кусочки пазла и вспоминаю, за что должна простить его, а он меня. «Поль, ты почему мне не сказала?» Внезапно спрашивает. «Что?» Оборачиваюсь, пытаясь отогнать неприятное ватное состояние. «Полин, я уже знаю, нет смысла скрывать!» Приподнимаюсь на подушке. Теперь Даня меня пугает. Смотрит с такой странной смесью нежности и жалости, что я сразу предполагаю худшее. «У меня рак?» Руки начинают дрожать от паники, а Даня хмурится, потом наоборот улыбается. «Ты прикалываешься?» «Нет», — округляю глаза. «Да говори ты уже!» «Боже!» Даня обаятельно улыбается, а потом пододвигается ближе. Теперь его лицо в нескольких миллиметрах от моего. Глаза смотрят прямо в душу. «Господи, как сложно устоять перед ним, когда он такой!» «У нас будет ребенок, милая!» Его губы шелестят около моих, дыхание щекочет кожу, и я почти не улавливаю смысл его слов. «Ребенок, Поль, малыш!» Тут-то я все понимаю и начинаю смеяться. «Ха-ха, очень смешно!» Даня хмурится, ловит мой подбородок двумя пальцами. «Вовсе нет!» Его глаза сверкают непонятным блеском. «Дань, ну правда, хватит уже!» Вглядываюсь в его серьезные черты. «Это ты так наказываешь меня за то, что я тебе правда не сказала?» «Поль, не говори ерунды!» Видно, что раздражается. «У нас ребенок будет, смирись!» В этот момент внутри что-то предательски сжимается, и я застываю, переставая смеяться. «Ох ты ж! Да он не шутит!»